Часть вторая. 1921 год. 1. Топор, топливо, тепло. Маккарий встал. Зима дошла почти до половины. Еле уцелели в январе. И уцелели еле в январе. Небес опал, снег выпал из котловины, щедрость для речки и церкви на горе. Мороз насел на город, выстужая. Незаметно, ничего не изменив, прошел первый день Нового года. Подходило Рождество, обещая явление Спасителя. Отметили негромко, без размаха, но трепетно встретив приход скудельника в мир и отделяя времена неведения от времен знания. «С нами Бог! Разумейте, языцы, и покоряйтеся, яко с нами Бог! Услышите до последних земель, яко с нами Бог! Могущие, покоряйтеся, яко с нами Бог!» Городской властью день объявлен рабочим. Пережиткам не место в строительстве нового миропорядка. Дано предупреждение. Отмечание отмененных праздников считать за прогул, вычитать из жалования и принуждать к снеговым повинностям. Возбранено закрывать лавки и магазины. Ослушавшимся грозились штрафами и всяческими прещениями. В городе не работали портняжные, часовые, обувные мастерские, частные аптеки, фотостудии, цирюльни и кустарные артели. Даже небольшие мануфактуры и фабрички положительно не действовали. Но народец Покумеков у себя в домовом храме, в молельне домашней, делал все нужное и шел в церкву на вертеп глазеть, Господа славить в 1921 раз от его Рождества, а от рождения Адамова и того больше, как считать. В вертепе мать недоумевала — «Как буду носить тебя, носящего все своим словом?» И в храмах староверских повсюду из уст в уста шло рождественное слово. «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человеках благоволение!» В приюте затеяли детский праздник. Рабочие с насосной станции срубили в Лосином острове высоченную елку, возвели в приютской столовой. Липа помогала сочинять игрушки и подарки. Лавр с чердака принес большую шляпную коробку, задумался над ней, замер. Оставил на выбор, сколько и чего девушки сами возьмут. Взяли несколько стеклянных украшений, картонные гирлянды с бимом и бомом, противовесы для свечей. Свечи передал протодиакон Алексей Алексеевич. На пыльном чердаке нашелся дубовый рубель с украсами, дырявый самовар-яйцо на выброс, рассохшееся корыто, точно как у старика со сварливой старухой, и сундучок двоежирный с оторванными петлями крышки, с отломанной ручкой. Сундучок, резной терем, в дело не годился, но уж больно тонкой работы был, и жаль стало мастера, что корпел над ним когда-то. И жаль родителей, дедов, что не починили. Видать, не дошли руки. Лавр забрал сундучок вниз, к себе, в кабинет на починку. Помнил те вещицы старинные с малого возраста. На чердак убиралась отслужившая, идущая на выброс, про которое всякий раз через долгое время очередного обнаружения говорилось одно и то же. «Да выбросить завсегда успеем». Вита рассказала про сомнения Несмеянова, переживавшего, не запрещены ли уже и елки. А Лаврик утешал: «Нельзя? А мы так сделаем, как будто можно». Ни с кем не советуясь, снес редкую книжку из Лантратовской библиотеки в скупку и все вырученное без остатка отдал на подарки приютской малышне к празднику. «Примите без отговоров». В музейном бюро тем днем праздничным, как назло, придумали широкое собрание для всех штатных и внештатных по совершенно абсурдной причине. Кажется, о национализации мысли гениев Толстого и Пушкина, заставившее отложить прямые обязанности и первоочередные дела. Лавр и Павел, скучая на собрании, развлекались, придумывали способы исчезнуть незаметно. помог пожар, а чьей-то цигарке загорелись газетные подшивки, и собравшиеся с большим энтузиазмом бросились на тушение огня. Мысль гении в тот раз национализировать не удалось. В приюте не заводили подобных строгостей, даже наоборот, готовились к Рождеству. Но дети, задаренные бумажными журавлями, яблочками из папье-маше, орехами в золотых обертках, в праздничном возбуждении, как цыплята-перводневки, кружились вокруг взрослых и долго не отпускали. Лишь посидев у каждого на кровати и уговорившись с дежурной нянечкой проверять всю ночь печи, Вита ушла. Полную службу в храме Илии Пророка отстояла Липа. Лавр сильно припозднился. Вита и к концу не поспела. Но без службы праздник не тот. Бессмыслен праздник без службы. Пелось легко, и живая молитва осветила весь день. И нарицается имя его, велика совета ангел, яко с нами Бог. Чуден советник, яко с нами Бог. Бог крепок, властитель, начальник мира, яко с нами Бог, Отец будущего века, яко с нами Бог. Дома елки не ставили. Вечером собрались втроем, в потьмах, электричество с обеда пропало. Жгли церковные свечи подешевле. Плита и печка едва согрели сегодня свои бока, дрова кончились. В чугунке растопили снегу, умыться и чаю попить. Лавр давно выбивал в музее ордер на 3 саженки, но безуспешно. Один раз выписали, понесся в Марьину рощу счастливый, оказалось, адрес приводит к Миусскому кладбищу. Там дают пилу и топор. Говорят, руби хошь деревья, хошь коренья, хошь кресты. Развернулся во свояси, мимо длинной очереди пильщиков, ожидающих своего череда. Знал, у Павла есть какие-то тропы на дровяные склады, да просить обходов не годится. Здорово злился на себя, не умеет устроить жизнь иначе. А после рассказа Виты пообещал, зиме 18-го не повторится. И вот веранда понизу вымерзала до инея. В комнатах зябко, не надышать. Лишь в кухне теплится жизнь, хотя и там не тянуло снимать телогрейки. Вита шутила над Лавриком, что в безрукавке, надетой поверх свитера, и брюках, заправленных в высокие валенки, да с бородою, он похож на лесника, печника, на морозка. К празднику Липа расстаралась ячменной кашей с салом и оладушками с патокой. Помечтали о куропатках и шардоне, погрустили о даре, поделились, у кого как день прошел, выпили чаю. Они любили долгие разговоры втроем о тайнах жизни, о прилогии и сочетании, о четьих минеях, о чуде воскрешения. Но и долгие разговоры иссякали. На том и истекло нынешнее торжество. А когда разошлись и свечи загасили, когда лавр с фонариком покрутился над замолкшим Макарием и собрался ложиться, Липа подняла шум. «Караул! Воры!» Странное дело. Окна напротив погруженной во мрак кухни сияли огнем. Флигель, дом малый, яростно слепил окнами в темноту дома большого. Праздник там шел особый. Лавр прилепился к стеклу, словно пытаясь согреться светом за ним. Нет, не воры. Рядом с ним прильнули к обледенелым стеклам 2 укутанные до кулей женские фигуры. Из-под шерстяного платка, из-за высокого ворота кофты глухим голосом, как из-под пола, обронила Вита. Им не возбраняется. Птицам радость, а рыбам горе. Липа руками в створки вцепилась, будто распахнуть хотела и недоумевала над своими. Почему так спокойно стоят? Хватай дрын на дворе, топор и круши храпоидолов. Тати! Вломщики! Но по лицам обоих чудиков поняла. Не двинуться с места. Из темноты на торжествующий свет смотрели 3 бледных лица. А перед ними происходило непонятное, но кем-то задуманное и решенное бесповоротно. Вита замечала в глазах Лавра отблески лукавого пламени костра, разожженного на дворе. Огонь ненависти? У крыльца в шинелюшке и задрипанной шапке пирожке качался под ветром супников. Одной рукой держался за ворот, укрывая перевязанное горло, другой подгонял пробегающих заснеженных человечков. Сквозь метель доносились нечленораздельные звуки. Какие-то веселого вида и нрава люди числом 7-8 перетаскивали от ворот из тьмы на свет нехитрую мебель. Две лавки, шкафчик и зачем-то церковный аналой. Цепочкой встали, перебрасывая здоровые поленья строевого леса. Смешливо скатывались с ледяных ступеней крыльца, кидались снежками, кружили зазябшего квартхоза. Ни ветер, ни вечер. Ни мороз, ни метель, ни почем. Их победа. У костра остановились двое в военной форме. Малорослые и долгоногие участия в разгрузке не принимали. Уставились на большой дом и что-то говорили друг другу. В кухне двое отпрянули в темноту, и лишь одно лицо, обожженное холодом стекла, с детским изумлением, всматривалось, не отрываясь. «Какого рожна?» «Куражатси!» «Липа, не выражайся. Кто те двое солдат?» «Вы не узнали, Вита?» «Тоже Мирка. За голенастого не скажу». «Верно, там Тоня, а рядом Люба Граввы. У Льва Семеновича, часовщика, все три дочери очень высокие, заметные». «Дрова у их!» Липа тоненько заскулила. Вита обняла сзади за плечи девчушку и утешающе зашептала над ухом. «Дает он снег свой, как белую шерсть, бросает лед, как куски хлеба. Перед лицом мороза его кто устоит? Пошлет слово свое и растопит их, повеет дух его, и потекут воды». Липа хлюпала. «Вот и воды потекли». Происходящее перед крыльцом быстро менялось. Двое зашли во флигель, захлопнули дверь. За ними вбежал запоздавший, укрытый с головою полушубком. Исчез за дверью. Супникова внутренне пригласили. Ушел в метель, косясь на дом большой. Во дворе под метелью затихал брошенный костер. И тут из сада послышались звуки топора. Липа и Вита перебежали к окнам на вымершую терраску, ничего не видать, и окна в литке, и темень на дворе, и метельное крошево. Продышали глазки, все одно не видать, но идут глухие удары из глубины. «Кто там?» «Лавр». «Неужто он ту таврическую?» Липа недоуменно всматривалась в лицо Виты. «Когда ушел-то? Зачем он? Еще потерпели». «Нет, грушу не тронет, рука не поднимется». Мимо окон терраски в пухлый сугробами сад прошла темная фигурка и быстро стала снежным человеком, самой вьюгой. Звуки топора прервались, потом зачались снова, но почти тут же и вовсе прекратились. Лавр, разгоряченный и улыбающийся, войдя в дом, с грохотом сбросил поклажу на пол. Колючее облако вслед за ним ворвалось в кухню и медленно расползлось, курясь у порога. Пошел на второй заход, притащил еще ворох и пилу одноручку. «Живем! Зачем вы? Кого порешили? Качели и скамейку. И как раньше не догадался». «Матерь Божья! Теперь сарай до 8 ставен осталось, а у меня сосчитано арифметикой!» Качелями подтопили кухню. Здоровенную садовую скамью пустили на обогрев зала, хоть чуть-чуть протопить выстуженный дом. Когда девушки, разомлев, скинув платки, душегрейки и забыв о сне, сидели в зале на низких истопных скамеечках возле пылающей печи с выдвинутыми вьюшками, неожиданно запел Макарий, захрипел и осекся, а под его всхлипы разом вернулся верхний свет в комнаты. «Вот! А говорят, Бога нет!» Липа в такую минуту даже недругу радовалась, косясь на вялый размах маятника. «Просто электричество дали», — сонно откликнулась Вита. Тут же вошел Лавр и рассказал, как скрутил обрезанный провод. Ему сразу странным показалось, во флигеле есть свет, а в большом доме нету. «С соседями вас, сестрицы!» Лавр не искал причины, погнавшей ночью в сад, но точно не состязание с непрошенными гостями. Беспомощность добыть дров на топку дома угнетала его, и теперь видеть посиневшие пальчики девочек на мерзлой раме, их тягучие взгляды на жаркий флигель — выше сил. И простая мысль «топор, топливо, тепло» так явно всплыла на ум, будто кто ему неумелому, неопытному нашептал. Когда рубил качели, прежде качавшие домочадцев с гостями, никакого сожаления не возникло. Родители приняли бы, и они бы срубили. Потом топор и пила вонзились в ножки скамьи, раскурочивали спинку и перекладины. Садовая исповедальная скамья пряталась в уединенном месте, сбоку от вишневых посадок, в тени двух персидских сиреней. Здесь летними поздними сумерками родители любили сидеть вдвоем, или мама, бывало, звала к себе Лаврика и выслушивала его день, где в чем слукавил, кому помог. Между ними давно был уговор — одно доброе дело в сутки. А трубки бросило в жар, а сердце шибко радовалось мыслям о будущем тепле. Сейчас натопит дом, и девочки, наконец, забудут дрожь и стужу. А на днях он непременно выбьет ордер на дрова, да и перезанять у Евсиковых попробует. Леонтий Петрович предлагал поделиться запасом, ему от лазарета выдано. Про свою гордыню забудешь, когда видишь красные носы и потухшие взгляды у самых-самых дорогих тебе и беспомощных перед холодом. Слышно шуршала метель. Фигура в сугробе возникла внезапно, подлезая бесшумной длинной тенью. Угадал. Тоня. Едва Тонька выбралась из вязкой снежной насыпи к нему на утоптанную площадку, тут же с торжеством и приказными нотками проговорила. «Флигель Лантратовский изымается в пользование фабрики швецов. Здесь будет размещен клуб. Получено разрешение от имущественной комиссии горосполкома, в чем уведомлен местный квартхоз. Помимо того, швецам по мандату передано дворовое строение, сарай, и как на социалистическую собственность, хозяева не имеют больше на него права. Если со стороны Лантратовых и их жильцов будет оказано неповиновение в виде посягания на народное достояние, флигель и сарай, то есть профсоюзная ячейка швецов, оставляет за собой право обращаться в инстанции за конфискацией основного строения большого дома с последующим выселением жильцов. Прежде, Тонечка, я говорил, нет в тебе человека, лишь Бог остался. Уже и Бога в тебе нет, скажу. Расстались, разошлись, рассорились. Мира уходила довольная, урыла. Пробиралась по высокому снегу прыткая, как щука у полыньи. Лавр решил девочкам не говорить об угрозах, так им спокойнее. И больше его сейчас волновал старший из Хрящевых, стращающий приют. Здесь же как-нибудь под присмотром уляжется. Профсоюзы теперь обрадованы, свое получили, флигель. Жильцы с вилами на них не пошли. Больше даже трогает одна странность. Тот, укрытый с головой фуфайкой, что последним заскочил, сложением напомнил брата молочника. «Дарка, ты ли? Неужто?» «Ей, Господи царю, дашь тьми зреть и моя согрешение, и ежи не осуждать и брата моего, яко благословен еси вовеки. Аминь». Лавр, засыпая в теплом доме, просчитывал, как в воскресный день доставить от Котьки дровишек, ежели так и не добудет дровяного ордера в музее. И видел маму. Мама раскачивалась на качелях в саду. Топор, топливо. Тепло. На следующий день большой и малый дом пробудились от яркого солнца. На дворе благолепно, ни вьюги, ни следов костра, ни рукотворная первозданность. Светило разогрело сосульки на карнизах, и при ослабшем морозе пошла спорая капель. пошлет слово свое и растопит их, повеет дух его, и потекут воды. Воды потекли, а слово не услышано. Вита и в свой выходной собиралась в приют к ребятам. Властью рабочие дни, объявленные неприсутственными в связи с отмечанием годовщины расстрела рабочих царским режимом, а в приюте проводили детские дни. Борис Борисович Несмеянов обещал на хороводы нарядиться Морозом Ивановичем, а Бьянка Романовна готовила себе костюм нянюшки Прасковьи из рукодельницы до ленивицы. Липа увязалась за Витой, пойдут-то через насосную станцию напрямки. После бессонной ночи вяло собирались, косились на молчащие окна флигеля. Вита разъясняла найденышу: с христианского взгляда надо признать право всех на твое собственное имущество, но принуждать и насильно присваивать невозможно. Липа извила квартирантов, не собиралась мириться и мучилась идеями, одна немыслимей другой, как отомстить храпоидолам. Потому как это неслыханно, чтобы свое отдавать, не зажмурясь. Вот можно бумаги бросовой нарвать к порогу, то к хлопотам и раздорам будет. Или песочную засыпку сделать, как в Верее одна баба соперницы своей делала. А ключи ржавые подбросить к переменам квартиры, гляди, и съедут, как миленькие. Верный способ — дохлая ворона или убитый еж. Но где же их добыть нынче? Вита в сборах и спорах с Липой задавалась совсем другим вопросом. Почему Лаврик не сказал о разговоре с Мирой в саду? Ведь в фигуре, вошедшей в метильную черноту сада, она предполагала Тоню Хрящеву, никого больше. Все святки, от звезды до воды, грелись худо. И дрова у Евсиковых отложили, так лошади с розвольнями не могли сыскать. В музее ордер дровяной обещали со дня на день и опять тянули. Хотя и морозы пошли на убыль, а все же стыло на дворе. Истопили уже катку садовую, корыто с чердака, столик дворовый, ларь с чулана. Добрались до горки из зала и комодика кабинетного. Подходила очередь ставин и наличников, дубовых, резных, с навершиями и кокошниками, с берегинями и прибогами, отцами и дедами, сотворенных от рождения дома большого. Вита поддерживала бодрость духа, шутила над коченеющими Липой и Лавром, но холод принес оцепенение и безмолвие в комнаты. Макарий встал. Бюргерша не показывалась из домика. Какой день вьюжила. Стены большого дома промерзали до инея внутри, а после отходили сыростью. Только флигель напротив дышал теплом. Там красные швецы заседали. И мрачнеющие тени, укутанных в бесформенные кули тел, вглядывались в пылающие светом и жаром окна дома малого. У их и замазка нашлась. Вставили раму-то. Какая замазка на таком морозе, Липочка? Вылетит, стало быть, рама. Не будет держать. Как знать? Сызнова Супников повадился. Билетом желтым грозит. А ты никого другого не видела? Кого? Так я... просто. А, просто? Дару швецов шныряет. А я догадалась. Не говори нашему. Все одно встренутся. Вот пусть встретятся, а ты не говори. Гляди, сегодня снова набралось. Теперь начнины до утра. И как они там под общей покрышкой-то, бесстыжие? Липа, ни бубни старухой, не наше дело. А Мирка-то канонаршит у них, опустошительница, дочь Вавилонова. Так бабенька моя ругалась. Из-за него она тута. Хорошенькая такая барышня. Зачем обкарналася? И в штанах. А Паша в галифе. Неустроенная она. Пожалей еще. Они тебе с той Любкой косы срежут. И пожалею. Люба и вовсе вывихнутая какая-то. Правда, жалко мне их. Пойдем за урок. Мне надо месить и хлеб ставить. Сперва арифметика и чистописание, потом тесто. Сперва я тебя научу хлеба печь, а после уже заниматься. Каждая баба должна уметь хлеба печь. Научишь, научишь. Вита примирилась с уплотнением, наблюдала отстраненно за неожиданными соседями. Чужое, бравурное, бодрое, гогочущее и ржущее отталкивало нестыкующиеся эпохи. Сознавала, как тяжело Лавру видеть брата у тех, ликующих, и сама горевала за Дара. Холод доводил до оцепенения, обезоруживал, но чувства не притупились. Ее мир, обожаемый и превозносимый, мир солнца сердца, мир воскрешения и всепрощения, теперь уже несколько лет теряет в свете. Мир дает искушение, мир несет наказание, и город вместе с миром несет наказание, и человек вместе с городом несет. Ты свидетель, не делатель, и если тебе видны пути, как дно в черной воде торфяного озера, то многие лишь видят черную воду. Они не познали священности быта, священности сближения, священности скорби, священности всего в мире, что есть и чего нету, но есть. И в горе жить надо уметь. Идет очередной год революции, глубинного переворота. Рука Господня прикоснулась уже к миру, затронув каждого и всякого. Вот мир и зашатался, застонал. Должно во всех несчастьях, переносимых ими, есть приоткрытое значение и великий-великий подчиняющий смысл. Жить в шаткие и срывающиеся предпоследние времена надо жить, как во времена последние. Мушка и Вита задержались у толпы, собравшейся напротив красного петуха. Снегопады, наконец, прекратились, но улицы сильно заснежены, засугроблены, увязают в катакомбах застывшей грязи. На морозе, переминаясь с ноги на ногу, пряча руки по карманам, отворачивая лица от колючего ветра, толпилось около 20 человек. Слушали юношу в желтом шарфе с непокрытой головой. Юноша забрался на спину каменному льву у входа в Мосторг, бывший пассаж Солодовникова, и ритмично раскачивался, то ли держа равновесие, то ли в охмелю. Шапкой, зажатой в обветренной покрасневшей руке, парень махал в такт движением тела и громко, протяжно читал стихи. Священник вышел на помост и, почесавши сзади хвост, сказал ребятам: «Вы с ума сошли, она давно сама скончалась, пошли, ребята, вон, пошли». А песня к небу быстро мчалась. «О Боже, — говорит он, — Боже, прими создание Твое, пусть без костей, без мышц, без кожи оно как прежде заживет. О Боже, — говорит он правый, — во имя русские державы». Сноска из стихотворения «Все» Введенского. Поэту хлопали, просили читать еще. Девушки, продрогнув ветродуи, поспешили укрыться. В ресторане людно и душно, быстро согрелись. Расположились в углу, но близко от окон. Дожидаясь официанта, оглядывали друг друга веселыми глазами, улыбались, держась за руки через стол. Ветер, как и вроклидон, и руки вот обветрились. «Совсем похудела моя женщина-змея, пальчики тонюсенькие. Сейчас как наемся, Растягаев, и раздобрею купчихой». Тут что-то поменялось, народу прибавилось и стало неопрятнее. Ходят слухи, весной откроют все заведения в городе. Даже скейтинг-ринги, представляешь? Готовится разрешение. А рестораторы вперед учуяли послабление, и публика тоже. Не вернется ли прошлое, Виточка? На то и слухи, чтоб врать, большевики не сгинут. Они навсегда? Навсегда. И как жить? Живем же. Я не хочу всегда жить об руку с ненавистью. А с ненавистью и не нужно. С прощением. Тебе проще. Ты веруешь. Ах, если бы я могла поверить до конца. Ничего не проще. Все от Создателя. Но принять такое трудно, а прощать каждый день гнусности, зверства и вероломства еще тяжелее. Я сама в постоянном раздрае. Наконец подошел официант. Форма мятая, на лице равнодушие и скепсис. Две старорежимные хорошо не закажут, не жди чаевых. Девушки разняли руки, заказали по порции телятины и имбирные пряники. Толпа за окном редела, но поэт все читал, размахивая шапкой, зажатой в обветренной руке. «Я ведь возвращаюсь в храм, Мушечка. И легче тебе, и труднее, и счастливей. У староверов было ли когда уютненько? Нет?» Все через боль, через муку, через труд. Но главное, я чувствую себя живою, частью Божьего мира, частью света. Вот я почти одеревенела прежде. Ты помнишь мои оловянные глаза? Ты справилась? А вот у тебя, Мушечка, глаза теперь совершенно дерзкие. Мы с Диной предположили твою новую влюбленность. Кто он? Комик? Трагик? В Тиволи или у Корша? Скорее, комик. Вот о Дине я и наметила поговорить с тобой. Сперва скажи, как твои дела. Дома все хорошо, Липа учится, смышленая. Она сдружилась с Бьянкой Романовной. На глазах меняются манеры и речь. Боремся с холодом, как все. Лавр сумел выбить 3 с лишним сажени дров от своего бюро. У нас сейчас гораздо теплее. Можно снимать телогрейки даже на ночь. Как соседи? Заседают, у них смычки. А брат Лавра все с ними? С ними. А девушка та, Мирра, Тоня. Встречаетесь? Да, сталкиваемся. Ты потому так скисла? Нет, просто в приюте неприятности. Рассказывай. И ладно бы меня одной коснулось, а то ведь Дира подвела, который к святкам пророчил тебе побег из приюта. Принесли холодную телятину, горчицу и перец. Официант торопился к столику, где мужская компания заказывала херес и тминную. Да, он самый. Заведующий наш, прямодушнейший человек. Так вот, я затеяла совершенно невинное дело. Объявила детям конкурс рисунка. Ребята так вдохновились. Столько прекрасных работ вышло. Мы устроили выставку. А Борис Борисович собирался отобрать лучшие. Призы готовили, вручение торжественное. А тут черный человек. Ты про кого? Хрящев с насосной станции. История, когда на вас с Диной нападал, она рассказала. Да. Тогда ли он рисунки приметил, или кто из воспитателей наушничал, почем знать? В приюте теперь комиссии из наркомата просвещения. Несмеянова грозятся рассчитать, а меня отстранить от службы на месяц. Да что послужило? Им темы не приглянулись. Божий мир и европейская война. Прочли в них контрреволюционные мотивы. А дети изобразили понимание света и свое пережитое. Вероятно, не так выразили отношение к красной власти. Теперь ходят с понихшими головами, будто виноватые, мало им горя. Иногда мне так и хочется вскричать: «Боже, Боже! Слышит ли Бог меня, маловерку?» Но я все одно скажу ему: «Отчего страдают дети?» Мушечка, не можем мы свои глупости и чужие подлости на Бога спихивать. Я могла бы получше подумать, не давать такие темы. Ну да, проще просить ребят рисовать русскую революцию. Нынче всюду одно красное. Прежде я протестовала против общественного развития детей. Мне казалось идеалом детства именно родная семья, верное домашнее счастье. Величайшей трагедией детской души, да и материнской тоже, виделось коллективное воспитание. Сейчас мои сироты поколебали уверенность. И как дальше? Теперь надеюсь на разум комиссии. Надеюсь на помощь Дины и ее Муханова. У него, говорят, крепкие связи. Надеюсь на Божью милость. О, от Дины вряд ли стоит ждать. Не все благополучно с нашей подругой. Ну вот, а я себе. Так что же? Виточка, ужас, ужасный ужас. Кажется, Дина стала социалисткой. Она живет с большевиком, с заправилой по торговому ведомству. Большевик, но не комиссар же. Большая ли разница? Но ведь ее Муханов помог тебе с уплотнившими. Помог, Невенчанных можно забыть, как дурное сновидение. Бабушку не пугает даже новый жилец, краском какого по вакансу вселили. Он из перебежчиков, носит пенсне, бреет бакенбарды на новый манер и напоминает ей великого князя Константина Константиновича. Бабушка так и зовет его за глаза князем и Бога благодарит за освобождение от бакенщиков. А новый жилец не всегда и ночевать возвращается на квартиру, все больше в хомовниках при казарме. Хомовники. Папа мой в тамошних казармах квартировался. Теперь там красные казармы для отрядов рабоче-крестьянской армии. Но нам очень удобно. Из-за нахождения на посту и командного состава не положено никого больше подселять. Подборщики перестали к нам вламываться, и главное, одного из них, Пустоглазого, раз всего и видела с тех пор. Разминулись на лестнице. Я вниз, он наверх. Лифты встали навечно. И не могу себя понять, как встречаю его, патологически пугаюсь до чего-то животного. Фантазерка моя, господи, хоть у вас с бакенщиками устроилась, а наша квартира кем заселена? Представь себе, как съехали артиллеристы от вас, так и пустует. Странно, но я не жалею, все к лучшему. Я бы так не смогла. Потерять свою площадь и не жалеть. Хотя у тебя все благополучно сложилось, а могло бы и не сложиться. Не в том дело. Мертвый дом не вернуть, а живой у меня не забрать. Да и смотри, сейчас нам открылось, как мало в сущности нужно для жизни. Прежде мы обманывались, накапливали. Одних туфель имело больше дюжины пар, а у меня ведь две ноги всего. Так как же у Дины? Ага, у Дины. Присосался к ней торгаш, синяя борода, какой-нибудь жирный рыхлый старик. Ну что за фантазия, мушка? Не расстраивай меня. У тебя теперь экономия неприятных чувств? Ну как может выглядеть чиновник по хлебному ведомству? Синяя борода вынимает ее красоту. Грустно видеть, как такая грация барахтается и вязнет. Мне стало страшно за Дину. Всегда остро самолюбивая, нынче просто страдающая. Я не свидетель житья-бытия, но глаза ее такие сумасшедшие, не кокаин ли? Ну, с чего ты взяла? Может быть, она тоже влюбилась? Вон какие у тебя зарницы вспыхивают в глазах. Просто северное сияние. Нет. Дина холодно о Муханове говорит, ёжится даже, хотя в остальном она устроена гораздо лучше нашего. Вопроса о топливе не имеет, сытая, у нее новые хлопоты, вся поглощена устройством жилища, бегает по ломбардам, скупкам, оборахляется. Значит, мы с тобой несем в скупку, а Диночка оттуда выносит? Диночка вдруг полюбила поэтические читки. Вон того поэта Сашку слушать ходит. Видишь, на льва взобрался. Находит его забавным. И в театре у меня была на премьере. Я ведь Аннушку играла, а ты так и не явилась. Поздравляю. Правда, рада. Но с таким настроением куда в театр? Так вот, если живет она с большевиком, то ведь кровосмешение у нее пойдет. Проникнет зараза под кожу, в самую сердцевину нашей Диночки проникнет, как она проникла ко множеству прежде близких людей. Ты заметила, как люди переродились? У большевиков блестяще получается вербовать и запугивать. Над землей мертвецов веселятся и совокупляются. Но помимо того, на чем-то ведь они все-таки держатся. Мне показалось, Дина стала их оправдывать. А ведь нет им оправдания, Виточка. Тише, милая. Помолчали, пока разносчик поставил чай и блюдо с пряниками. Нет им оправдания, мушка. Не оправдает их ни природа, ни человек. Ни прошлое, ни будущее их не оправдает. Есть еще страшное настоящее. Между гибнущим и губителем столько душ, готовых обелить, выгородить, залечь. Естественные объяснители. В рай не верят, в ад не хотят. Ни холодные, ни горячие, теплые. Те все объяснят. Ими и несется страна в пропасть, ими и гибнем. Естественные объяснители? Да, услышала где-то. Точное выражение. Когда уходили, оставив плату с чаем на запятнанной соусами скатерти, увидали на проходе возле дверей спящего головой в стол поэта. Рядом полупустая бутылка, вино столовое. Шарф желтый канатом джутовым вокруг шеи и до пола свисает. Шапка в ногах. Вита подняла шапку, отряхнула, подсунула под голову. Поэт упрямо боднулся, не открыв глаз. Когда разбежались в разные стороны, тогда сообразили. Обе упустили важное. Мушка не расспросила о Лавре, Вита о комике. На углах здания напротив красного петуха в лупцующем ветру трепетали красные полотнища. В витринах, выставленные наподобие картин, голосили и ужасали прохожих фотографии со вскрытия святых мощей в Посадской лавре, долженствующие разрушить мифы о святых поборниках. Со стороны Петровки порывами доносилась маршевая музыка. Народ, нахохлившийся, скукоженный, торопился по делам. Дела наплывали. Казалось, вот еще чуть-чуть, и будет лучше, легче, будет, наконец, хорошо. Не знали. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не сохранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете.